я отправлюсь в дальнюю дорогу. Но прежде чем уйти, я хочу поговорить с вами. Самое главное, никогда не забывайте, что у вас есть могущественные родичи в море. От них вы ведете свое происхождение, и каждый кит — это ваш родственник, родной ваш брат. Быть братом другому — это не значит внешне походить на него. Братство в другом. Когда вы поднимаетесь на высокие скалы над морем, у вершины вы видите каменные обломки, многие из которых напоминают человека. Не приходит же вам в голову называть их своими братьями и вести свое происхождение от холодного камня. Мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого — великая любовь. Она сделала нас людьми, сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, вы всегда будете оставаться людьми. Любовь всесуща. Я думаю, что в этом мире мы не одиноки. В старинных преданиях китового племени говорится о таких, как я. Может, где-то есть другие галечные косы, на которых стоят яранги, и ваши братья ловят нерп, добывают моржей и поют песни о море. Ищите и умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете сильны. И еще прошу вас помнить, моя дорога сквозь облака лежит через море. В этот год у берегов Галечной косы было необыкновенное скопление китов, словно каждый из них хотел попрощаться с родичем своим, уходящим сквозь облака. Они приближались к берегу, где в безмолвии сидел Рэу. Иногда рядом садилась Нау, и они оба вспоминали молодость, когда на пустынном берегу великая любовь соединила кита и человека. Рэу думал о тех, кто оставался в море и на берегу после него. Что же, он не сетовал на судьбу. Наверное, он был счастлив, потому что именно ему выпало стать человеком, познать великую любовь, о которой говорилось в древних китовых легендах. И всем казалось, что случившееся с Рэу могло происходить только в сказках. Значит, сказка — это правда, в которую иногда перестают верить. Как это прекрасно — жить вместе с Нау! Весь мир со всей его красотой и нежностью уместился в этой женщине, чье сердце больше неба и чья внутренняя теплота может соперничать с теплом солнца. Она и сделала Рэу человеком своей великой любовью. Рэу повернулся к Нау. Годы нанесли снега на черные волосы, положили морщины на лицо. Но она была прекрасна и сегодняшней своей красотой. Как тепло делается в груди, когда смотришь на нее, видишь ее лицо. Да одна мысль о том, что она есть, существует на свете, наполняет сердце нежностью и благодарностью. Но ведь она будет с детьми, а потом придет время, и она соединится с ним в вечности. «Мне было хорошо с тобой», — сказал Рэу. Он угас, когда лед сковал море, и первый снег припорошил трещины и разводья. сыновья совершили обряд печального прощания –